Глава 11. Россия. Лето 1915 года. Наступление. Ничего этого не зная, только слыша треск стрельбы да разрывы снарядов, в отдельных местах города еще продолжались бои. Волынский полк, развернувшись в боевые порядки, продвигался по Харьковским улицам со стороны Слободы Ивановки. Двигались сперва по Большой Панасовской, затем перешли Лопань по мосту в створе Ивановской улицы. Это был самый северный из городских мостов, и александровцы не успели его занять. Шел Волынский полк, свежий, готовый к бою, решительный и злой, во многом напоминая характером своего командира. Только в отличие от начдива Нифонтова, упрямо остававшегося на старом посту, волынцы не нуждались в костылях и подпорках. Сам же Нифонтов упрямо ковылял в первых рядах своих стрелков. Выцветшая форма, петлицы начдива, на груди орден Красного Знамени за номером 14. Стрельба слышалась то впереди, то правее. На левом фланге сохранялась тишина, и понятно почему. Там белых не было, полного окружения города еще не случилось. «Куда двигаться будем, товарищ комдив?» «Не знаешь, Ефимов?» «Эх, а еще комбат! Беляки наскочили, но их мало. А раз их мало, то брать будут самое важное. Телефон, телеграф, склады, штаб фронта. Мосты через Лопань наверняка держат. Вокзал, артиллерия гремит, слышишь? Тяжелая. Притащить с собой не могли, значит, бронепоезд пригнали. Значит, на вокзале их главное кубло, туда и бить станем. Так чего ж с эшелона слезли?» «Храбрый ты у меня боец, Ефимов, но глупый. Да не обижайся, это я любя. Северный ход, оттуда они атаки и ждут. Там мы должны были развернуться, оттуда наступать. Ну, а мы их обрадуем!» Нифонтов хрипло рассмеялся. «И город заодно вычистим. Много тут контры быть не может, а держать им мест разных надо изрядно. Следовательно, на каждой точке и их едва ли больше пары взводов, а то и меньше. Вот мы и пойдем, их по пути прихлопывая. Опять же, если они на бронепоезде пожаловали, то полевой артиллерии с собой много привезти не могли. Улавливаешь, Ефимов?» «Так точно, товарищ начдив». «Вот и молодца. Мы рассеиваться не будем. Кулаком надо сжатым бить, а не пятерней растопыренной». Совсем недалеко от них, за тесовыми крышами и садами, где тянулась Сумская улица, тяжело ударили взрывы. Стремительной барабанной дробью рассыпалась стрельба. «Ишь, Федоровки, по звуку ясно», — прищурился Нифонтов. «Непростые солдатики тут, Ефимов, не тавричане, а не мобилизованные. Офицерский полк, да, товарищ начдив?» «Он самый». «Вот только кто? Марковцы, дроздовцы, корниловцы или деникинцы?» «Впрочем, неважно, всех на штык возьмем. Рядом совсем, хорошо, мне ковылять ближе. Подай-ка, Ефимов, мне карабин. Я-то новомодные штуки эти не люблю. Тут ЧК Харьковская рядом. Может, там и стреляли, товарищ начдив?» «Да наверняка. Молодцы, братва, отбиваются, не драпанули, в отличие от остальных. Ну-ка, Ефимов, бери-ка две роты, да пойдем с тобой, поможем товарищам. Остальным батальонам задача поставлена, справиться». Волынский полк перед началом событий содержался по штатам мирного времени. Проводимая советской властью мобилизация его численность почти не увеличила, и две роты, наступавшие через окрестности университетского сада, имели в общем лишь около 250 штыков. Однако стрельбы больше не слышалось, и Нифонтов нахмурился. «Разведка, спим!» — рыкнул он. Очень скоро оттуда, где скрылись его бойцы, вновь донеслись выстрелы. «Тьфу, пропасть! Обнаружили себя!» «Точно тебе говорю, Ефимов, офицерский полк тут, из лучших!» «Александровцы?» «О пропастях знает!» «Павлов, ну чего там? На кого нарвались?» Боец встал на вытяжку. Стойка смирно перед начальством, пусть даже и революционным, была давно отменена, но старые привычки быстро изжить невозможно. «Не могу знать, товарищ Див. Как они нас углядели, бог весть. Мы сторожка пробирались, и вдруг от дома, где чека, как сказали, давай палить. Иванцова да Семенченку сразу убили, Пирогова ранили, мы сразу назад». «Откуда стреляли, вы хоть заметили?» «Так точно, товарищ Див. У чеки-то грузовики стоят, а палили по нам с окон, второй этаж да выше». «Значит, взяли они чеку». Нифонтов зло оскалился. «Да может, товарищ Начдив, наши же товарищи разведку нашу за Беляков приняли?» «Не дури, Ефимов. Я беду нутром чую. Нет. На грузовиках подскочили, на испуг взяли. Надеюсь только, что товарищ Бешанов контру в своих подвалах успел к праотцам спровадить. Все, отставить разговорчики. По группам разберись, как учил я вас». Прикрывая друг друга, боевые группы волынцев атаковали по всем правилам, резко, внезапно. Однако их явно ждали. Из окон здания ЧК ударили пулеметы во множестве. И они ловили любого, кто дерзнул высунуться на открытое пространство. А потом оттуда вылетела граната, брошенная с такой силой, как простой боец никогда бы не сумел, и разорвалась прямо в гуще волынцев, уже изготовившихся к броску. Стреляли из окон так плотно и так метко, что Нифонтов, скрипнув зубами, велел отходить. Велел-то он велел, да поздно. Стрельба вспыхнула у волынских рот за спинами. Из-за углов полосовали ручные пулеметы. И казалось, что ими, пулеметами, вооружен вообще каждый из Беляков, и патронов у них с собой бесконечный запас. «Обходят, черти!» — яростно захрипел Нифонтов. «Назад давай! Все назад!» Боевые группы отступили от Сумской, но от противника не оторвались. Беляки повисли на плечах. Они не жалели патронов и, похоже, пытались взять две роты волынцев в кольцо. Те отстреливались как могли, но вот тут-то и сказалось преимущество Федоровок, особенно когда они в должном порядке, вычищены, смазаны, ухожены, и каждый боец благословляет тот момент, когда начальство приказало брать с собой тройную норму патронов. Волынцы несли потери, но не рассеивались, держались вместе, упрямо пробиваясь на запад к главным силам полка. Нифонтов отходил с последними. Федор Солонов сменил магазин в Федоровке, предпоследний. «Выбирай цель как следует, Федор Алексеевич», словно наяву услыхал он голос отца. Он сменил позицию, припал на одно колено, его скрывала густая сирень, и в прорези прицела вдруг возникли несколько фигур в красноармейской форме, а среди них явно командир с алой каплей их ордена на груди. «Рара авис», как сказали бы мудрые римляне. Редкая птица. А спустя еще мгновение Федор Солонов узнал этого командира. Павел Нифонтов, отец Костьки Нифонтова, хлопотами его, Федора, отца, переведенный из кронштадтских казематов в гвардии Волынский полк, и потом взбунтовавший этот самый полк, изменив присяги. Прапорщик Солонов, Александровец досрочного выпуска 1914 года, не думал сейчас о том, что перед ним отец его однокашника, с которым Федор пережил самое невероятное, самое замечательное приключение, что перед ним герой Маньчжурит, что сражался рядом с Алексеем Евлампиевичем Солоновым, что честно проливал тогда кровь за отчизну. Нет, сейчас перед ним был просто неприятельский офицер, командир, кого надлежит выбивать в первую очередь из сугубо практических военных соображений, а не из какой-то там мести или чего-то подобного. Он просто нажал на спуск и сразу же вторично. Нифонтов с проклятием упал, к нему кинулись его бойцы и сами оказались под огнем. «Уходите!» — услыхал Федор отчаянно. Нифонтов гнал своих прочь. «Ранен, только ранен. Не убит, как так? Он, Солонов, стрелок-отличник, промахнулся?» Красные, остававшиеся с Нифонтовым, лежали вокруг него неподвижные. Никто даже не стонал. Сам же Павел Нифонтов с черной подсердечной бранью пытался вытащить завязший в кобуре наган. Врага надо убить, а не мучить. Федор Солонов вновь прицелился. И тут... «Слон, ты чего? Это ж батька Костькин!» Огромный Севка Воротников вдруг бросился прямо к лежавшему Краскому. «Севка!» А это уже Петя Ниткин. Совсем все с ума спятили. Воротников в два прыжка оказался возле Нифонтова-старшего. Зубами рванул энтпакет. «Павел Николаевич, сейчас перевяжу. Не узнали? Это же я, Сева, Воротников. Мы с Костей дружками в корпусе были. Не-не, не надо стреляться. Павел Николаевич, все хорошо будет. Сейчас я вас перевяжу». Александровцы погнали растерявшихся волынцев. Те, оставшись без командира, беспорядочно отхлынули прочь за университетский сад. Со стороны вокзала вдруг резко усилилась стрельба. Без передыха била артиллерия. Этого не знали ни Федор Солонов, ни даже всеведущий Петр Ниткин, но следом за бронепоездами александровцев от Купянска на Харьков шли и шли эшелоны добровольческой армии. Даже Келлер, последний рыцарь империи, и тот согласился посадить одну свою дивизию в вагоны. Но их опередили корниловцы. Дивизия Лавра Георгиевича Корнилова, первая пехотная офицерская, уже заслужившая прозвище «Стальной», была переброшена поездами сразу же за александровцами и, едва успев разгрузиться, вступила в бой с продвигавшимися к вокзалу застрельщиками волынцев. Это был уже не передовой полк, рассеявшийся широким охватом по Харькову. Это была целая дивизия, хоть и понесшая потери, но более чем боеспособная. Волынцам ничего не оставалось, как отходить в пока еще свободном северном направлении. Своего командира они лишились. Нифонтов-старший по-прежнему пытался вытащить наган, и Севка Воротников осторожно, но твердо забрал оружие. «Не надо, Павел Николаевич, Христом Богом вас молю, не надо! О семействе подумайте, о супружнице вашей, о Марии Владиславовне. Что она без вас делать станет? А дочка, Софья Павловна, она-то как? Нет, незачем стреляться. А мы вас перевяжем, в госпиталь свезем». «Севка, это ж красный. Красный командир, начди, в петлице не видишь, что ли?» Заходился в кашле Нифонтов. «Воротников, ну контра, ну погоди». «Погожу, погожу, Павел Николаевич, и вы погодите. Вот поправитесь, тогда мне все и выскажете. Даже на дуэль вызвать сможете. На пистолетах. Стволы липажа роковые, помните?» Говоря все это, Севка на самом деле сноровисто и ловко перебинтовал раненого. Встал, оглянулся на друзей. «В госпиталь его надо, к нам, в Единую Россию. Там же была операционная». «А что по этому поводу две мишени скажет?» «Противник уже разгромлен? Бой закончен?» — хмуро спросил Федор. «Две мишени скажет», — раздалось вдруг, — «что прапорщик Воротников совершенно прав. Раз уж Господь отвел пулю, пусть судьбу пленного государь решает». Федор прикусил язык. «Вот же нечистый под руку толкнул. Точно!» Константин Сергеевич Арестов приближался к ним, поддерживаемый госпожой Шульц. Китель надет в наброску, рана перевязана. «У нас, господа, целая коллекция уже», — бледно усмехнулся командир александровцев. «Товарищ Шубников в карцере сидит, грустит. Ну а этот...» «Господин полковник, это ж Костьки Нифонтова батька!» — всплеснул руками Воротников. «Ну как же не спасти-то его?» Две мишени вдруг остро и проницательно взглянул на Федора. «Понял, кто стрелял», — мелькнуло у Солонова. «Ты его спасешь, ворот, а он тебя при первой возможности к стенке», — пожал плечами Бобровский. «Отставить споры». Две мишени сделал движение, слишком резкое при его ране, и поморщился. Ирина Ивановна тревожно взглянула на него, обхватила плотнее. «Господин Солонов, возглавьте разведчиков. Господин Бобровский, установите связь с главными силами. Лавр Георгиевич должен сейчас как раз разворачиваться в районе вокзала. Господин Ниткин, возьмите на себя наведение порядка в этом вертепе». Арестов махнул себе за спину, где оставалось здание ЧК. «Нам еще вести следствие о содеянном ими». «А вы, Константин Сергеевич, проследуете со мной, дабы врач осмотрел бы и вас вместе с пленным», — прервала его Ирина Ивановна. «Всеволод, не могли бы вы мне помочь?» «Так точно, госпожа Препо...» «То есть госпожа Препо улыбнулась». «Вы, господа прапорщики, еще не закончили как следует курса русской словесности. Не забывайте об этом». К утру Харьков был полностью в руках добровольческой армии. Бои стихли. Рабочие дивизии частично разбежались, частично попали в плен. Регулярные части красных отошли от города на север. Но в относительном порядке отходил только полк комиссара Жадова, как его называли. Волынцы, лишившись командира и начальников батальонов, хаотично двигались вдоль тракта на Курск. Их преследовала конница графа Федора Келлера. С вокзала ушли серо-зеленые туши бронепоездов. По их следам катились воинские эшелоны. Вперед! Только вперед! На север! Александровскому полку дали 2 дня отдыха. Хотя, конечно, что это был за отдых? Не на перинах нежились, а наводили порядок. А еще встречали гостей. Разместился полк в университетских аудиториях. Дело было привычное. Побросали шинели на пол, вот и постель готова. «Так только в молодые годы и можно», — ворчал полковник Чернявин, начальник штаба. Впрочем, сам он, едва голова коснулась вещмешка, захрапел, да так, что стекла тряслись. Вечером следующего дня, когда полк строился на поверку, когда появился перед ними две мишени, встреченные яростным и радостным «Ура!», рана командира оказалась небольшой. Со стороны Сумской улицы вдруг мелькнуло светлое девичье платье, нарядное, праздничное. Словно весенний цветок, распустившийся на поле серых солдатских шинелей, да черной, словно свежая зябь, форма александровцев. «Пропустите! Пропустите! Мне нужно!» — раздалось звонкое. Множество стриженных голов повернулось в ту сторону. Девушка выбежала на свободное пространство, и в нее разом впились сотни и сотни глаз — каждому хотелось, чтобы это его нашли, чтобы к нему бежали опрометью, едва не потеряв платок. Мотнулась длинная, роскошная, толстая коса. «Вы куда, красавица?» Загородил девушке дорогу Семен Ильич Яковлев, командовавший 2-м батальоном александровцев. «Господин полковник! Господин полковник! Мне мой суженый нужен!» Без тени смущения объявила девица. «Суженый? Ну, у нас есть из кого выбрать!» Полковник подкрутил ус, но красавица даже не взглянула на бравого офицера. «Есть у меня он уже!» — звонко раздалось над импровизированным плацем. «Это кто же?» — осведомился Яковлев. Девушка окинула быстрым взглядом ряды полка. «А вон стоит! На правом фланге! 1-го батальона 1-й роты!» Все так и повернулись. А там, на правом фланге, на вытяжку стоял красный, словно спелый крымский помидор, Всеволод Воротников. Это к нему легкой летящей походкой шла через плац мимо строя александровцев та самая поповна Ксения из славного града Зосимова. Кто-то первым крикнул «Ура!» И клич подхватили, да так, что миг спустя от этого «Ура!» содрогался весь Харьков. Ксения сама залилась краской, но шла гордо, прямая, никого не боящаяся и не стесняющаяся. «Господин прапорщик, выйти из строя!» Чернявин старался, чтобы это прозвучало строго, но получилось не очень. «Господин прапорщик! Что ж вы красную девицу заставили за собой гоняться?» «А он не заставлял», — бойко выпалила Ксения. «Я сама. «Батюшка благословил. Вижу, — сказал, — что он и есть твой суженый, Господом посланный. Иди, — сказал дочь, — и передай ему, что благословляю я вас». «Что ответите, господин прапорщик?» Воротников четко, как на параде, вышел из строя, отбивая шаг. Ксения по-прежнему отчаянно краснея встала перед ним, и Федору показалось, что вот-вот развернутся у нее за спиной белые крылья, и что взлетит она, аки ангелы Господни. Вот только что сам две мишени признавался в любви Ирине Ивановне Шульц, но то было в мрачном расстрельном подвале, а тут теплым и ясным русским вечером, когда вдруг стихла на миг война, и отчаянный сердцеед Севка, по которому вздыхали, а может и плакали десятки красавиц от Гатчина и до Елисаветинска, стоит перед Ксенией, которую и встретил-то буквально только что, и все видят, что да, он для нее, и она для него. Севка был не мостак на громкие слова перед всем миром. Поэтому он просто сгреб Ксению в охапку, подбросил легко, словно куколку, и вновь поймал, а потом поцеловал. «Идемте, господа». Две мишени внял-таки просьбам Ирины Ивановны и обзавелся костылем. Но в госпиталь отправляться решительно отказался. Рана, мол, пустяковая. Нифонтова-старшего Севка Воротников до врачей таки дотащил. И того прооперировали. Удачно. В харьковских лазаретах открылось немало раненых красных бойцов. С ними тоже надо было что-то делать. Но сейчас они шли в бывшее здание Харьковской ЧК. Шли во главе с полковником Арестовым. Правда, не все. Севку Воротникова полковник не взял, просто приказал остаться. «К тебе невеста приехала, Всеволод. Вот и побудь с ней». Севка отчаянно засмущался. «Господин полковник! Константин Сергеевич!» «Ну что, Константин Сергеевич, вам обвенчаться надо. Отец Корнилий все уже готовит. Я за посаженного отца буду. Ирина Ивановна вот за мать. Так что радуйся, господин прапорщик. А мы другие дела, грешные, делать пошли». Севка казался да нельзя несчастным, но тут на удачу пожаловала сама Ксения, улыбнулась. Да так светло, счастливо и радостно, что рот у Всеволода сам разъехался до ушей. «А я как раз с отцом Корнилием и поговорила», — объявила она. «Пойдем, любезный мой, он тебя тоже видеть хотел». И Севка, как зачарованный, глядя на Ксению, без споров пошел следом. «Вот и хорошо», — проворчал две мишени, глядя им вслед. «Нечего им за нами ходить. Незачем». «А куда мы идем-то, Константин Сергеевич?» — наивно спросил Петя Ниткин. Лев Бобровский закатил глаза. «Святая ты простота, господин прапорщик! Чего это я святая?» — обиделся Петя. — Куда мы собрались-то? — В гости. — сухо сказал две мишени. — В гости к товарищу Бешанову. — Ой. Петя разом все понял и побелел. Ирина Ивановна сжала ему локоть. — Тебе не обязательно там быть, Петр? — Нет. — Нет. Петя даже ногой топнул. — Я понял. То есть сперва не понял, а теперь понял. Простите. Я буду. Обязательно. «Идемте, хватит тянуть!» У здания бывшей ЧК стоял внушительный караул. В вестибюле они столкнулись с парой очень озабоченных офицеров-алексеевцев. Белые фуражки со светло-синим околышем, тащивших куда-то целые вороха бумаг. «Господин полковник, здравия желаю, господа. Что это у вас?» «Михаил Васильевич вот назначил в комиссию по расследованию деятельности ЧК». Пожаловался один из офицеров с погонами капитана и бело-синим крестом Алексеевского полка на груди. «Честное слово, господин полковник, я под поручиком Безусым с епошками дрался, думал, все уже повидал. А вот это читать начал, верите ли, господин полковник, замутило точно институтку. Меня!» «Ничуть не удивлен, господа. — строго сказал две мишени. «Протоколируйте все и как можно подробнее. Освобожденных узников опросили?» «Так точно. Хорошо, исполняйте. А мы тут должны повидать кое-кого». Офицеры проводили их, спускавшихся в подвал, подозрительными взглядами, но промолчали. Здесь, в подвале, тоже стоял караул, но немногочисленный. Охранять было особо некого. Персонал ЧК в большинстве успел разбежаться. Кто-то сгинул в уличных боях. Расстрельную команду коменданта Фукса перехватили корниловцы. Фукс сдаваться отказался. Отстреливался до последнего патрона, а последний потратил на себя. Его люди попытались было прорваться, и все полегли под очередями гочкисов. Начальником караула оказался совсем юный алексеевец с погонами вольноопределяющегося, с черно-желто-белым царским шнуром по контуру. Гимназист или реалист, имеющий в силу образовательного ценза право в дальнейшем держать экзамен на офицерский чин. Перед раненым полковником с грудью в орденах и окружавшими его александровцами в их известной всему фронту черной форме с белыми кантами карманов он явно робел. «Заключенный Бешанов. Камера номер два, ваше высокоблагородие!» «Господина полковника будет вполне достаточно. Это вам на будущее, господин вольноопределяющийся. Идемте, господа прапорщики». Федор вновь шел подвальным коридором, только теперь это уже был просто подвал. Впечатлительный Петя Ниткин, судя по его виду, наверняка ощущал сейчас и запах смерти, и тому подобное, что отлично бы смотрелось на страницах приключений Кракена. Но сейчас для Федора это был обыкновенный подвал. Сырой, полутемный, но просто подвал. Он запретил себе думать о тех, кого здесь расстреляли, кто встретил тут свой конец. Цифра 2 была кое-как выведена белой краской на двери камеры. Александровцы остановились. «Я отвечаю за все, господа прапорщики, что бы ни случилось». Две мишени отодвинул засов. Иосиф Бешанов сидел на грубо сколоченном топчине, откинувшись и привалившись к стене. Лицо его сделалось совершенно белым, глаза запали. Он глядел прямо перед собой странным отсутствующим взглядом. «Заключенный Бешанов, встаньте!» Тот не пошевелился, даже головы не повернул. Две мишени, похоже, его молчанию ничуть не удивился. «Можно и здесь», — сказал спокойно, извлекая с некоторым трудом массивный маузер из кобуры. «Исповедаться, покаяться и причаститься не предлагаю. Другим бы предложил, но не вам». Только теперь Бешанов соизволил повернуть голову. «Убивать явились, да?» Губы его кривились, вздрагивали. «Казнить». С прежним спокойствием ответил полковник. Взгляд Бешанова метнулся к Ирине Ивановне. Глаза сощурились. «А, небось, порассказывала обо мне всякого. Она ж, как и я, в ЧК работала. У Благоева, в военно-политическом. С хахалем своим, Жадовым». Две мишени не дрогнул. «Нам известны ваши преступления, Бешанов. Вплоть до самых последних». «Да? А где ж тогда ваш суд, а, полковник? Даже когда ты меня вот с нею, пока она с тобой была, потом-то с Мишкой Жадовым валялась, миловалась, когда ты меня фараоном сдал, и суд был, и присяжные, а теперь что же?» «Судить тебя слишком много чести». Голос Константина Сергеевича оставался ровен, но Федор знал, во что обходится полковнику это спокойствие. К тому же один раз уже пробовали. Ничего хорошего не вышло. «Так это баба Жадовская меня под расстрел подвести хочет!» — прохрипел Бешанов. «Она-то красным служила не за страх, за совесть! Сам Троцкий ее хвалил! Мне не веришь, у Костьки Нифонтова спросите! Он в госпитале здесь валяться должен, если только вы его уже к стенке не поставили!» «Нифонтов? Костя?» — вырвалось у Ниткина. «Так он здесь?» Бешанов криво ухмыльнулся. «Здесь он, здесь! Вот она!» — Он ткнул пальцем в сторону Ирины Ивановны, застывшей, словно мраморная статуя. «Его и подстрелило. Мне-то Костька заливал, что, дескать, ни за что, ни про что, но я-то думаю, что врет. Руки, небось, распустил, вот и получил пулю. Оно и верно. Куда мозгляку этому дожадово? Тот-то здоровенный, и высокий, и плечистый». Федора скрутило тугой и горячей ненавистью. «Да что он себе позволяет, этот Йоська?» «Костю Нифонтова надо отыскать. Особенно, если отец его все-таки выживет». Негромко сказал две мишени, почему-то Бобровскому. Левка торопливо кивнул. «Но об этом позже». Полковник поднял маузер. «Молись, Бешанов, если хоть одну молитву знаешь». «Знаю, знаю», — пробормотал Бешанов, сползая с топчина. «Погоди, полковник, дай впрямь помолиться. Я же отсюда никуда не денусь». В следующий миг он рванулся вперед. Если бы не рана Константина Сергеевича, Бешанова тут же бы и встретила пуля. Но две мишени чуть-чуть промедлил, самую малость, и Йоське этого хватило. Нырнул, с ловкостью хорька кинулся между александровцами. Выстрел Арестова пропал даром, однако на пути у Бешанова вырос Федор Солонов. Давным-давно они встретились почти вот так же, на кулаках, а теперь круг завершался. Йоську встретил хорошо нацеленный удар, прямо в подбородок, и второй, апперкот, когда первый Бешанову удалось отвести. Что-то хрустнуло, и Йоська с глухим стуком повалился на серый цементный пол камеры. Федора не трясло, его не заливала ненависть. Он встретил врага и ударил, словно машина, спокойно, без лишних эмоций. И не думал о замкнувшемся круге, и ни о каких символах со знаками не думал так же. Просто сшиб Йоську с ног хорошо поставленным ударом, и все. Ирина Ивановна уже хлопотала вокруг скривившегося от боли Константина Сергеевича. Дернулась было к Федору, но тот лишь рукой махнул, сами, мол, справимся. Йоська заворочился и застонал. Федор с Левкой Бобровским вздернули его на ноги, для верности заломив руки за спину. Толкая, повели вперед, в тот самый дальний угол обширного подвала, где чекистов заблокировали изначально. Бешанов, похоже, приходил в себя. Живуч, однако. И когда его прислонили к стене, не связывая руки, захрипел. Попытался снова прыгнуть. Не получилось. «Именем России!» — Федор Солонов выстрелил. И в отличие от раненого Арестова, не промахнулся. «Прапорщик!» — раздалось за спиной гневное. «Господин прапорщик, что вы себе позволяете?» «Не только вам приговоры исполнять, Константин Сергеевич!» — услыхал Федор свой собственный голос. «Вот именно», — поддержал его Бобровский. «Не все вам на себя брать, господин генерал-майор». Левка нарочно поименовал две мишени присвоенным генеральским чином, несмотря на то, что погоны тот носил по-прежнему полковничьи. Арестов, поддерживаемый под руки Ириной Ивановной и Петей Ниткиным, только головой покачал. «Эх, ребятки, чего грех на душу-то?» «Выросли они, Константин Сергеевич», — негромко сказала Ирина Ивановна. «Выросли. Все». Склонилась над неподвижным Бешановым, закрыла ему глаза. «Берем, мальчики. Он заслужил смерть, но похороним все равно по обычаю. Мы люди, не звери». Венчание Севки Воротникова с Ксенией собрало весь славный Александровский полк. Всем полком же приводили в порядок Севкин мундир, кроме как в нем жениться оказалось не в чем. И родителей его в храме не было. Какие уж тут родители, когда столько месяцев от них никакой весточки. И вообще, кто знает, живы ли? Был Константин Сергеевич Арестов посаженным отцом, хотя и не по чину выходило, сам-то он не женат. И Ирина Ивановна Шульц за посаженную мать — и дружно подхватывали все «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» и все прочее. И даже командиры дивизий, случившихся в Харькове, заглянули на огонек. А вот отпуска молодым не вышло. Совсем. Только одна всего ночка. Потому что утром уже Александровский полк, погрузившись в эшелоны, мчал на север помогать наступавшим частям. Петербург, 4 июля 1915 года. Михаил Жадов невидящими глазами глядел в строчки текста. Темные буквы на желтоватой бумаге расплывались отвратительными насекомыми. Но это была правда. Это было обращение ЦК партии, и не верить ему большевик до мозга костей Михаил Жадов просто не мог. «Товарищи!» Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции. Защитники эксплуататоров, помещиков и капиталистов, русские и иностранные, делают отчаянную попытку восстановить власть грабителей народного труда, помещиков и эксплуататоров в России, чтобы укрепить падающую их власть во всем мире. Наступление царских армий принесло им некоторые успехи. Не признавать этого значит прятать голову в песок, а такие прячущиеся есть сейчас злейшие враги партии и молодой Советской Республики. Нет. Мы, большевики, всегда говорили и будем говорить трудовому народу правду, как бы горька она ни была, ибо честность — единственный путь к победе. После упорных и кровопролитных боев нашими войсками оставлен Харьков. Враг овладел Воронежем. На захваченных территориях установлен жесточайший режим репрессий. Расстрел десятков тысяч рабочих. Расстрел даже меньшевиков и эсеров. Порка крестьян целыми уездами. Публичная порка женщин. Полный разгул власти офицеров, помещичьих сынков. Грабеж без конца. Такова правда о наших врагах. Такая судьба ждет каждого рабочего, каждого крестьянина, что вновь окажется под царской властью. Именно это мы, большевики, должны донести сейчас до всякого, не обходя колеблющихся, напротив, сосредоточив там наши главные усилия. Примечание. Почти дословно цитируется статья Ленина «Все на борьбу с Деникиным». Раздел «Разъяснение народу. Правда о Колчаке и Деникине». Полное собрание сочинений Ленина в 55 томах. 39 том. Конец примечания. Партия объявила всеобщую мобилизацию. Каждый большевик должен найти сейчас свое место на фронте. «Долой тыловую самоуспокоенность!» Долой никчемные заседания, бесчисленные комиссии по вопросу и так далее. Вопрос сейчас может быть только один. Мы или они? Третьего не дано. К оружию! Вступайте в ряды доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии. Победа близка, а за нашей победой последует и мировая революция. Комиссар вздохнул, аккуратно сложил газету. Его дело здесь, в столице, было выполнено. Пополнение набрано. Можно было выступать обратно на фронт, но... Но тут началось наступление беляков, и все смешалось. Запасы, вооружение, обмундирование, провиант приходилось выбивать с боем. А таких вот снабженцев с маузерами в столице оказалось сейчас преизлихом. И сейчас Жадов тоже сидел и ждал. Ждал директивы, потому что набранные им роты, как говорится, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. и на своих двоих к фронту не отправишься. Выбивай теперь еще и вагоны, выбивай очередь на отправку». Сидел комиссар в просторном коридоре бывшего штаба столичного военного округа, где теперь устроился наркомат по военным и морским делам. Плавал табачный дым, трещали пишущие машинки, бегали озабоченные военные, а Михаил Жадов ждал. Должен был его принять замнаркома, причем сам комиссар понять не мог зачем. Невелика важность два батальона отправить. Тут бы и куда менее значимый воинский начальник справился. Но чтобы сам замнаркома, что-то здесь крылось не то, совсем не то. «Жадов, чего сидишь? Надулся, как мышь на крупу». «Тимофей Степанович, Боков!» Замнаркома был хоть и старым большевиком, но таким же, как и Жадов, кадровым питерским рабочим. По эмиграции мне отсиживался, на женевских да лондонских съездах глотку не рвал. Если агитировал, то в цехах. При этом был мастером, хорошо зарабатывал, имел свой дом. Жадов его знал еще по 905 году. «Вот не ведал, что ты, Тимофей Степанович, ныне таким важным заделался. Глянь, кабинет-то каков! Все думал, куда ж ты запропал!» «А никуда я, Миша, не пропадал. Просто об иных делах наших болтать много не следовало. Льву Давидовичу вот помогал, а он меня раз и в заместители. Мол, у меня говорунов и так хватает, а вот чтоб дело делать, так нет. Вот я и делаю. Снабжение, вооружение, все такое. Тебе вот пособить успел с батальонами немного». «Так это ты, Тимофей Степанович, нам Гочкисов выделил». «Я? Только, Миша, не затем я тебя сюда звал, чтобы ты мне поклоны бил ровно перед иконой чудотворной». Жадов подобрался. «Да уж понимаю, Тимофей Степанович. Правду вот прочитал. Волком выйти захотелось, честное слово. Харьков сдали. Как так? Что там с моим полком? Никто не ведает. Где штаб Южфронта? Где Сиверс? Где Егоров? Где...» Он осекся. Боков, усатый, массивный, с круглыми щеками и разбегающийся от глаз сетью морщин, только вздохнул. Был он в военной форме, с тремя ромбами в петлице, но, как человек сугубо гражданский, носить мундир не умел. «Где Шульц, Ирина Ивановна, ты хотел сказать, Миша?» «Плохо там дело с этой Шульц». «Что с ней?» Жадов подался вперед, сжал пудовые кулаки. «Что о ней слышно? Жива?» Лев Давидович, когда вернулся, понизил голос Боков. «Доклад подал. Я его читал, Миша. Штаб Южфронта обвиняют в измене. Сиверса и Шульц арестовали уже перед самым, ну, за сутки или двое до того, как белякам город-то достался». Жадов сидел ни жив, ни мертв. «Лев Давидович лично приказали их, как врагов революции, в ЧК забрать. Погоди, Миша. Вижу, как побелел ты весь. Небось, знать хочешь, чего я тебе это все рассказываю?» «Да чего уж тут знать?» Глухо проговорил комиссар, не глядя на замнаркома. «Донесли уж, небось, по команде». «Не донесли, а проявили партийную бдительность», — вздохнул Боков. «Донесли, то в царской охранке было». «Разница-то какая!» — буркнул Жадов. Стиснул подлокотники венского кресла. Дерево жалобно заскрипело. «Люба она тебе?» Вдруг в упор спросил Тимофей Степанович. Спросил совершенно по-отечески, словно непутевого сына. Жадов вместо ответа поднялся, встал по стойке смирно. «Товарищ заместитель наркома, разрешите идти?» «Куда?» «На вокзал. Я так понимаю, мне...» «Миша...» — встал и Боков. «Меня послушай прежде. Что там в Харькове было, бог весть. Полк твой товарищ Апфельберг вывел. Без потерь». «То есть как?» — опешил Жадов. «Харьков же после упорных и кровопролитных боев... Так правда пишет?» Боков только отмахнулся. «Какие там кровопролитные бои? Некому оказалось кровь проливать. Ударные дивизии наши в окружение попали. Заслон под Купянском рассеялся. Только Волынский полк и попытался город отстоять, да харьковские рабочие отряды. Но волынцы опоздали. А пролетариат, конечно, герои, да только там против них отборное офицерье оказалось, не сдюжили. Полк твой вывели, все верно сделали. Одним поленом избу зимой не нагреешь, только спалишь зря. Вязанку собрать надо. И волынцев незачем бросать в бой было. Им бы отойти, собрать всех рассеявшихся, оборону занять толком. Но отступили бы до Белгорода или даже Курска, все равно. Зато Беляков бы стена встретила. А так волынцы кровью умылись, командира потеряли. Жаль Нифонтова, хоть и из офицеров отдельный был комполка. И вот вам, пожалуйте бриться. И Харьков не удержали, и Курск отдали. И дай нам Бог за орел уцепиться. Беляки-то прут, бронепоезда гонят, конницу, где дыру нащупают, туда всей силой. Боков схватил графин, плеснул воды в стакан, жадно выпил. Беда, в общем, Миша, армии нет. Какие части есть, отступают. А вот из штаба Южфронта вышли только Якир с Егоровым, ну и командиры помельче. Что с Сиверсом, что с Шульц, никто не знает, кроме лишь того, что арестовала их ЧК. Товарищ Троцкий пишет, что за измену. Так что, Миша, готовься к худшему. К худшему? Да. Лев Давидович с собой Бешанова брал, начальника секретно-исполнительного отдела. «Знаком мне этот гад!» — скрипнул зубами Жадов. «Позорят революцию нашу такие!» «Верно, позорят. Я товарищу Троцкому это в лицо говорил, ты же меня знаешь, с фактами». «Говорил? А он что?» Рассмеялся, да по плечу похлопал. «Мол, не боишься ты, товарищ Боков, критиковать в открытую, честно, по-большевистски. Нам такие люди нужны. Но и такие, как Бешанов, нужны тоже. Революция, дескать, это не только новый мир строить, это еще и труп старого препарировать». Закончил он по слогам с недовольной гримасой. «Препараторы! Эх!» «Давай уж покороче, Тимофей Степанович. Ты ныне в чинах больших, понимаю, заслужил. Да только не томи уж, а!» «Прости, Миша, старика. В общем, уезжай-ка ты отсюда поскорее». «Я так и собирался». «Сняли тебя с полка». «Как это сняли?» «За связь с белой агентурой». «Она не агентура!» Жадов вскочил. «Мы с ней таврический штурмовали». «Эх, Миша, душа ты чистая!» — вздохнул Боков. «Знаешь, сколько таких, кто таврический штурмовал, ныне на ту сторону перекинулось? Не знаю и знать не хочу! Или товарищ Шульц не такая?» «Такая, не такая. Они с Сиверсом ныне ответ иному судьи дают, я боюсь. А на тебя приказ вышел. Из Красной Армии уволить, но и под суд не отдавать». Упросил я Льва Давидовича. Жадов молчал, растерянно вертя в руках бумагу с приказом. «Уезжай из Питера, Миша. Куда подальше, хоть на Урал. Постой! По глазам вижу, что делать станешь. В Харьков бросишься, да? Фронта, по сути, нет. До города доберешься и...» «И...» Комиссар вышел из оцепенения. Аккуратно положил приказ на край неоглядного стола. «Хоть могилку отыщу». «Ничего ты там не отыщешь. ЧК наша учет захоронением не вела. Расстрелянных закапывала, где придется. Контра, че его жалеть? Говорю тебе, не узнаешь ничего и не отыщешь. Только пропадешь зря. Я ж тебя знаю». «А что ж мне делать-то тогда, а, Тимофей Степанович? Если из армии меня погнали, знать, и не начдив я теперь?» «Не начдив», вздохнул Боков. «Вот, держи. На склады пойдешь, заберешь паек за месяц вперед. Я подписал». «Благодарствую, товарищ замнаркома». «Не за что. Я, чтоб ты знал, Миш, с приказом этим не согласен. Ошибку они допустили, это точно. Но и ты пролетарской бдительности не проявил, согласись. Из Питера, как сказал тебе уже, уезжай. И скажи спасибо, что из партии тебя не вычистили». «А вот уж черта с два им! Я вступал, когда...» «Да знаю я, Миша, все знаю!» С досадой перебил Боков. «Уезжай, честное слово, в себя приди! На заводе поработай. Товарищи мои насмерть с беляками бьются, а я, значит, отсиживаться стану? Вот уж нет. Мобилизация идет? Идет. Вот и пойду добровольцем, хоть рядовым, но пойду. Уезжай, Жадов! Повысил голос из замнаркома. Уезжай, пока в тебя Ягода не вцепился. У этого всякая вина виновата. Контру изводит, прям как опричники царя Грозного, боярскую крамолу. Тимофей Степанович был мастером грамотным и начитанным, а больше всего любил он князя Серебряного. Одну бумагу я тебе справил. Видать, второй не избежать. Боков принялся рыться в ящиках. Поедешь в командировку, чин чином. На Ижевский оружейный завод. Но чего глазами сверкаешь? Я тебе не царский генерал, не сверкай зря. Бери мандат и иди. И чтоб к вечеру духу твоего в Питере не было. Не будет. Мрачно посулил Жадов. Благодарствую, Тимофей Степанович. Не забуду твою доброту. Буков только отмахнулся. Я хоть и зам у Льва Давидовича, а только так тебе скажу, Михаил. Благоев-то многое верно говорил. Ой, многое. Ну, прощай. Да как в Ижевск приедешь, телеграмму дай, служебную. Все понял? Так точно, товарищ Боков, понял. Да не вздумай своевольничать. В Харькове беляки, так что... Я помню. Жадов взялся за ручку двери. «Только я правды все равно добьюсь!» И шагнул за порог. Боков лишь печально покивал. «Добьешься, добьешься!» И вернулся к бумагам. Вечером того же дня на Московском, как именовался с первых дней революции бывший Николаевский вокзал, появился высокий и плечистый рабочий в форменной черной тужурке мастера-металлиста казенных заводов. На серо-стальных петлицах скрещенные молот с резцом. Царский герб уже отковырен, виден только более темный его след. Стрелку железнодорожной охраны рабочий этот показал мандат, подписанный замом нарком военмора товарищем Боковым, и был беспрепятственно пропущен. Тот же мандат доставил ему билет и плацкарту. Поезд, правда, был не ижевский, совсем нет. Михаил Жадов ехал в Москву. От Харькова прямая и торная дорога ведет почти строго на север. Хорошее шоссе на Белгород-Курск-Орел и железнодорожная ветка. Именно к Орлу и подходил эшелон Александровцев, сразу за головным бронепоездом «Единая Россия». «Орел, орел, орел», — бормотал Петя Ниткин, листая страницы большого географического справочника и подсвечивая себе фонариком. Где он ухитрялся добывать книги, все давно и гадать бросили. «У тех тогда все там, назад и покатилось», — заметил Федор полушепотом. «Именно. Петя не отрывался от книги, вертел то так, то сяк, разглядывая схемы. Но тогда все было иначе. Как иначе? Сил у красных и тогда, и сейчас больше десятикратно. И тогда, и сейчас был, считай, один фронт. Колчака-то там, к осени их 19-го, уже разбили. На Западе перемирия добились». «Верно. Потому и у нас один единственный шанс». Такой же, как тогда, не останавливаясь вперед и не думая о флангах. Возьмем Москву, все у большевиков рухнет. А не возьмем, увязнем в их пехоте. Сейчас они ее со всех концов погонят. Уже гонят, не могут не гнать. Угу. А потому прямо на Москву, кинжальный удар. А оттуда на Питер, бронепоездами. Как немцы у нас осенью 14-го, помнишь? Федор помнил. «Только красные рельсы попортят, вот и вся недолга». «Пусть портят. Это Москва себя прокормит, а Питер нет. Возьмем Москву, отрежем Питер от страны, от запасов, от...» «Да какое же отрежем? А ветка на Витебск, на Вологду?» «Истляндия с Лифляндией все под немцами, а поляки уже под Минском стоят. Жабьими прыжками вперед пробираются. С большевиками о мире до границы балакают... А сами тут на 5 верст вперед, там на 7. Вот сперва до Барановичей добрались, а теперь уже и Минск близок. А с Вологды многого не натащишь. Две мишени этот план выдвинул. «Он», — кивнул Петя, — «потому как тоже голову ломал над той гражданской. Думал, как победить можно было. И пришел к выводу, что только стремительный бросок к Москве, больше никак. Не растекаться широким фронтом, а только вперед. Вот и летим вперед. Летим. Тогда и там у наших силы кончились. А здесь, Петь, не кончится, думаешь? Непременно кончится». «Умеешь ты ободрить, брат Ниткин. Воинские силы имеют такое обыкновение — кончаться», — важно заявил Петя. «Поэтому побеждает тот, у кого они кончатся последними». Федор только рукой махнул и стал думать о том, что давно не приходили белые конвертики от великой княжны Татьяны. «Эх, забыла, небось, простого прапорщика Александровца, не до него ей». Правда, особо долго размышлять не пришлось. Бронепоезд замедлял ход, на востоке всходило солнце, а наблюдатели успели поднять тревогу. Впереди были разобраны рельсы. Начинался новый день, начиналась работа, как называли это александровцы. Не бой, не атака, не наступление, а именно работа. Орел с юга почти ничем не был прикрыт. Не считать же за серьезную преграду овраг и не то ручей, не то речку под названием Пересыханка. Железная дорога на Москву проходила по восточной окраине города, даже не пересекая здесь Оку. У окраин красные лихорадочно рыли окопы, ставили орудия и пулеметы. Бронепоезд остановился вне досягаемости вражеских батарей. Его тяжелая артиллерия же, напротив, могла их накрыть с легкостью. Александровский полк готовился к атаке. «Да помните, нам нельзя тут застревать!» — повторял две мишени, обходя ряды добровольцев. Он хромал, опирался на костыль, но упрямо отказывался идти в госпиталь. Мол, это просто царапина, да прыгаю, чей не кукла фарфоровая, к вящему неудовольствию Ирины Ивановны Шульц. Ее возвращение бывшие кадеты восприняли с восторгом. Для них она была пережившей ужасные вещи и спасенной в последний момент учительницей, кого они помнили и любили. Никто не умел так рассказать о Пушкине или Лермонтове, о Тютчеве или о Фете, как она. И на уроках, посвященных графу Толстому, у нее завязывались отчаянные споры, чуть до драки не доходило. Так что сведенные в первую государеву роту первого батальона Александровского полка кадеты, без экзаменов и всего прочего сделавшиеся прапорщиками, просто радовались. Те, кто не знал. Ирина же Ивановна часто поглядывала на Федора, на Петю и вздыхала. Но им сейчас было не до разговоров. Орел они брали хитрым обходным маневром во взаимодействии с конницей графа Келлера. Единая Россия с безопасной дистанции накрывала позиции красных своей морской 130-миллиметровой артиллерией. Специально снаряженные шрапнели рвались над торопливо вырытыми траншеями, собирая обильную жатву. И в атаку александровцы двинулись как умели – перебежками, переползанием, прикрывая друг друга и беря на прицел любое шевеление на красных позициях. Когда штурмовые пятерки достигли линии окопов, там уже почти никого не осталось. Не выдержав обстрела, пехота красных начала беспорядочно оттягиваться вглубь городских кварталов, растекаясь по улицам и переулкам. Федор, как всегда, шел с Петей, Левкой, Севкой Воротниковым, а пятого им, как важно заявлял Ниткин, и не требовалось, потому что Севка, мол, и так за троих может. Воротников не расставался со своим любимым Гочкисом, и в его руках это оружие творило на вражеских позициях настоящее опустошение. Вот и сейчас... Ползком преодолели последние сажени, швырнули гранаты, нырнули сразу же за разрывами, Добили, дострелили выживших. Севка прочистил траншею несколькими короткими очередями. Рванули дальше. Несколько красноармейцев подняли руки, бросив винтовки. «Куды сдаваться-то идти, ваш бродь?» Деловито осведомился молодой парень с натруженными крестьянскими ладонями. «Мне батька с мамкой наказали живым вернуться. Мол, без тебя обойдутся, красные или белые, а ты нам живой нужен?» Парня трясло. Он болтал без умолку. «Винтовку разряди», — велел Федор. «На плечо повесь штыком вниз. Руки держи вверх. И иди прямо вон туда, где рельсы. Это где чугунка, ваш бродь?» «Угу, где чугунка. Скажешь, мол, Александровского полка прапорщик Солонов Федор тебя послал». «Ага», — деловито кивнул парень. «А ваш бродь пороть сильно станут?» «Тьфу, наслушался байк этих. У нас пленных крестьян, кого по мобилизации забрали, домой отпускают. Ну, если не захочешь у нас воевать, у добровольцев». «Не-е-е», — покрутил головой пленный. «Батька мне велел домой живым, а то, говорит, так шкуру спущу, что и на том свете вспомнишь. Благодарствую, ваш бродь». И он вместе с еще тройкой таких же, явно только что набранных в пехоту солдат, пошел к позициям белых. Александровцы легко прорвали оборону красных на южной окраине Орла. В самом городе перестрелки вспыхивали то у присутственных мест, то у опустевшего здания кадетского корпуса, но зацепиться за город красная пехота не смогла. Рассыпалась, разлетелась брызгами. Многие сдавались в плен, тем охотнее, если слышали, что сдаются не дроздовцам или марковцам, но александровцам. К полудню добровольцы овладели всем Орлом. На площадь перед собором вышел весь клир в торжественных облачениях. Сбежались обыватели из тех, что позажиточнее. «Нет, нет», — покачал головой две мишени. Вновь поморщился, потрогал невольно бок. «Не время благодарственные молебны служить, батюшка. Все понимаю. Без Божьей помощи не случилось бы сего одоления супостатов». «Да только и время терять нельзя. Мы...» Ирина Ивановна Шульц, сменившая гражданскую одежду на френч и свободные галифе, решительно положила руку Константину Сергеевичу на локоть. «Идем-ка, дорогой. На перевязку пора». В Орле оставался совсем небольшой гарнизон, а главные силы добровольцев вновь устремлялись вперед, к Москве. Петербург, Смольный, 6 июля 1915 года. «Положение, товарищи, наше, швах! Как говаривал мой дядя...» «Вы, Лев Давидович, все шутки шутить изволите? Отцахские войска уже взяли Айол!» «Мы, Владимир Ильич, уже собрали у них на фланге ударную группу. Командует Егоров. Якир у него заместителем. Там наши лучшие, самые надежные части. Латышская дивизия, Московская пролетарская, Петербургская ударная, которой удалось отойти от Засимова. Первая и вторая конные дивизии Червоного казачества. Сводная бригада красных курсантов. Эстонская дивизия под командованием товарища Пальвадера. Части и соединения пополнены. 16 тысяч штыков, 4 тысячи сабель, 120 орудий и 440 пулеметов. Перебрасываем силы с Западного фронта, пользуясь переговорами с поляками». Подходят сибирские мобилизованные дивизии, но до их полного сосредоточения под Москвой еще самое меньшее 10 дней. «Через 10 дней враг уже будет в самой Москве, товарищ Троцкий!» «Ошибаетесь, товарищ Сталин. Беляки слишком широко размахнулись. Они пытаются с ничтожными силами захватить и удержать огромные территории. Им приходится всюду оставлять свои гарнизоны. «Да-да, трудовое крестьянство и рабочие восстают против возвращения старых порядков. Жестокий террор, установленный...» «Владимир Ильич, дорогой, ну, хоть тут давайте без лозунгов, хорошо? Вы же сами писали, в чем сила бывшего царя». «Свободная торговля хлебом действительно способна привлечь часть несознательного крестьянства». «Однако возвращение помещичьего землевладения...» «Они не возвращают земли помещикам. Вот в чем фокус. Разве вы не читали царский манифест?» «Читал, батенька. Разумеется, читал. Жалкая попытка обмануть трудовой народ». «Простите, товарищи, Владимир Ильич, Лев Давидович, но у нас белые под Москвой. Предлагаю вернуться к теме заседания». «Согласен. Так что с вашей ударной группой?» «Она готова к наступлению. Ударим во фланг и тыл белым. Они рвутся к Москве, бросили в прорыв все силы». «Но ведь многие их части должны быть по-прежнему скованы боями с нашими окруженными дивизиями». «Нет, Феликс Эдмундович, к сожалению, сопротивление там прекратилось». «Как это прекратилось?» «Насколько мы можем судить по донесениям разведки, а они весьма разница, эти донесения, царь...» «Бывший царь!» «Верно, бывший царь, товарищ Дзержинский. Бывший царь приехал к нашим дивизиям и предложил им сложить оружие под его честное слово. Многие поверили. Сопротивление прекратилось». «Белые высвободили крупные силы, которые сейчас срочно перебрасываются на север». Долгое молчание. Тяжелая тишина. Скрипит старый паркет. «Я приказал отводить все боеспособные наши части к Москве. Пусть беляки забирают пустое пространство. Оно только заставит их распылить свои войска. Ударная группа готова. Мы перейдем в наступление, как только авангарды противника упрутся в нашу оборону. Пусть у них наступит головокружение от успехов». «Совершенно точно, Иосиф Виссарионович. Головокружение от успехов. Они думают, что со взятием Москвы у нас все развалится. Глубочайшее заблуждение. У нас вся Россия до Тихого океана, а у них...» «Не так и мало, учитывая донской и кубанский хлеб, донецкий уголь и прочее». «Верно, товарищ Рыков. Но, товарищи, на заседании 29 июня, насколько я помню, товарищ Сталин предложил весьма элегантный и дерзкий план. Я с военными заботами, признаться, не в курсе, как сейчас обстоят дела». «Немцы так и надвинулись за Днепр, товарищ Троцкий. Гетманцы попытались, но были разбиты белыми». «Но почему же Вильгельм медлит? Момент такой выгодный». «Очевидно, демарши великобританского и французского правительств возымели действия, товарищ Троцкий. Германцы испугались». «Допустим. А что же сами англичане?» «Война у них не пользуется поддержкой в парламенте, насколько можно судить по лондонским газетам. Они не хотят ни всерьез помогать нам, ни, слава богу, простите, случайно вырвалась привычка, белым». «Так что же, товарищ Рыков, они так и будут наблюдать?» «Боюсь, Лев Давидович, что главная цель держав Лентант-Кордиаль — не допустить захвата германцами обширных территорий на Украине. Прибалтийские губернии они, похоже, уже считают окончательно перешедшими к Германии, а вот за Украину готовы бороться. При этом вмешиваться в наш конфликт с бывшим царем не намерены. Ждут». «Ждут. Понятно, чего ждут. Ждут, когда и мы, и царь окончательно ослабнем и будем вынуждены принять какой-нибудь их арбитраж». «Вы угадали, Лев Давидович. Я только что получил послание от французской миссии, что великие державы предлагают нам вступить в переговоры с правительственными силами юга России». «Как интересно, Владимир Ильич». «Да, да, ах, интересно. А знаете для чего?» «Чтобы противостоять Германии, и вытеснить ее с Украины, не иначе». «Именно! Именно! Чтобы мы напали бы на немцев, начали Европейскую войну!» «Едва ли мы к ней готовы, Владимир Ильич». «Да-да, Алексей Иванович, никто и не говорит, что мы к ней готовы, товарищ Рыков. Мы должны вступить в таковую войну, если она случится, как можно позже, с одной единственной целью — совершить мировую революцию». «Тут, Владимир Ильич, дорогой, у нас нет никаких разногласий. Но пока мировой революции не случилось, нам надо разгромить беляков. Мой план предусматривает три этапа. Сперва остановить их на подступах к Москве, затем окружить и разгромить их ударные части. И, наконец, решительным преследованием покончить с белыми вообще. Для этого, кроме ударной группы Егорова, мы сосредоточиваем в самой Москве большую группировку войск из числа мобилизованных и добровольцев. Старые полки, неважно, показали себя в последние недели». «Когда же вы хотите наступать? Конница белых идет прямо на Тулу». «Как только они втянутся глубже и завяжутся бои на первой линии московской обороны. Беляки окружили наши дивизии, ну а теперь наш черед. Теперь окружать будем мы». «Прекрасно, Лев Давидович, но что вы предполагаете делать с военспецами? Ваше сообщение об измене в штабе Южфронта, признаться, внушает серьезные опасения за исход всей операции». «У нас в крепости до сих пор содержатся гвардейские офицеры, попавшие в плен еще прошлой осенью. Предлагаю отобрать из их числа пополнение для новых дивизий». «Погоди ты, Лев Давыдович, но это же отъявленные контрреволюционеры!» «Это, Иосиф Виссарионович, офицеры гвардии. Их семьи в основном здесь же, в столице. Большинство у нас в заложниках, в лагере. Вызовем добровольцев, тех, кто откажется, уведомим об ожидающей их близких судьбе. Вот, кстати, списки». Шелест бумаг. «Солонов Алексей Евлампьевич, генерал-майор Солонов. Солонов. Знакомая фамилия. Вера Солонова, Владимир Ильич, была одно время близка нашему кружку лет 7 назад. Потом отошла от активной партработы». «Да, да, именно. Помню ее, помню. Значит, отошла? Ну что ж, кто отходит, тот отходит. Примите, Лев Давидович, все меры к задержанию всех необходимых лиц». «Не волнуйтесь, Владимир Ильич. У товарища Ягоды в этом большой опыт». 7 июля Александровский полк встретил уже на станции Горбачева. До Тулы 78 верст. В пути от Орла их бронепоезд даже ни разу не обстреляли. Красные словно растаяли в ночи, и рельсы остались нетронуты. «Заманивают», — уверенно заявил Петя Ниткин. С ним никто не стал спорить. Собравшаяся на бронепоезде четверка бывших александровских кадетов, а ныне прапорщиков, молчала. «А может и нет», — наконец пожал широкими плечами Севка. Покрутил обручальное кольцо на безымянном пальце. Не привык еще. «Может, и впрямь разбежались все?» «Эти не разбегутся», — сквозь зубы сказал Федор. И точно, на станции бронепоезд уже ждали. В бинокль хорошо были видны оборудованные позиции, перебегающие красноармейцы. Трехдюймовки ударили с закрытых позиций, недолет. «Единая Россия» подалась назад. Александровцы же, напротив, пошли вперед. Но опять же пошли, как умели, редкой цепью, короткими перебежками. Казалось невероятным, что эта горстка солдат способна опрокинуть засевших в глубоких траншеях красных. Бронепоезд начал пристрелку, стараясь держаться подальше от встающих разрывов. К свистящей рядом смерти нельзя привыкнуть. Можно лишь сжиться с ней, сделаться для врага сложной мишенью, да полагаться на Господа. Петя Ниткин в атаку всегда шел с молитвой, бормотал себе под нос, а помнил он их множество. Лев Бобровский ругался. Севка просто и незамысловато кричал «Ура!», ну а Федор Солонов всегда молчал. Ему первому надлежало выбрать цель. Его задача — свалить начальствующих на той стороне, и крики тут только помеха. Артиллерия красных открыла огонь шрапнелью, и разрывы вспухали все ближе. Командовал батареей дельный артиллерист. «Мы у них как на ладони», — подполз к Федору Ниткин. «Так наступать не можно. В обход надо». Но Федор и сам видел, что надо. Орудия с бронепоезда старались нащупать пушки красных, но без наблюдателя сделать это удалось бы лишь по особой Господней милости. «Не скапливаться, вторая рота!» — гаркнул Федор, привставая. «Занять позицию! Вести огонь! Первая рота, за мной!» Вид пятящихся, убегающих беляков вызывал в красных окопах бурю восторга. Вторая рота залегла, принявшись добросовестно осыпать противника беглым огнем. За речушкой у них батарея. Лев Бобровский лучше всех умел на слух угадывать расположение вражеских орудий и почти никогда не ошибался. Речушка Локна, даже не речушка, а, пожалуй, ручей, длинный и узкий пруд. Первая рота александровцев скорым шагом шла в обход. Совсем рядом гремели разрывы, заглушая винтовочный треск. Команду Федора, конечно, заметили. Но этого александровцы и ждали. Пока красные разворачивали пулеметы, первая рота одним броском одолела последнюю сотню саженей, ворвавшись на батарею. Федор Солонов терпеть не мог штыковые атаки. Были они, по его мнению, несусветной глупостью и признаком нерадения воинских начальников. Врага надо поражать с дистанции, чтобы он тебя не достал. А грудь на грудь, так только петухи бьются, вот и пускай. Поэтому он сейчас с колена всаживал пулю за пулей в заметавшуюся прислугу. Кто-то упал, кто-то бросился бежать. И батарея совсем уже было оказалась в руках александровцев, но тут наперерез бегущим выскочил седоусый и седобородый командир. Выстрелил в воздух, схватил за шиворот одного, толкнул другого, глоткой остановил третьего и четвертого с пятым. Дрогнувшие было батарейцы повернули, дружно наваливаясь на первую роту. Федор выцелил Седобородова, но тут рядом с ним в землю ударила пуля. Рука у него дрогнула. Выстрел пропал даром. Федор только и мог что обругать себя последними словами. Однако геройский порыв батарейцев длился недолго. Александровцы встретили их огнем Федоровок в упор. Гремел Севкин Гочкис, и на сей раз красные артиллеристы не выдержали. Их седой командир отходил последним и замешкался. Севка Воротников, изловчившись, прыгнул на него сбоку, сбил с ног, прижимая к земле. Батарея красных замолчала. А затем послышалось громовое «Ура!» и «Россия!» Наступали главные силы полка. Пехота красных дрогнула и начала рассеиваться. Грубо говоря, побежала. «Ваше имя?» Седобородый, немолодой уже военный в красноармейской форме, но с явной офицерской выправкой, стоял перед Арестовым спокойно, невидяще глядя сквозь командира александровцев. «Станкевич Антон Владимирович», — ровно ответил он. Две мишени от чего-то вздрогнул, как показалось Федору. «Чин в русской императорской армии, должность?» «Полковник, старшинство с 6 октября 10 года». «Командир 10-го Онежского пехотного полка». «Должность у красных?» «Начдив 55». «Полковник, командир онежцев. И вы стали служить инсургентом, узурпатором. Скажите, господин Станкевич, у вас, очевидно, семья в заложниках? Да, и садитесь, прошу вас». «Благодарю». Станкевич тяжело опустился на стул. Видно было, что Севка его изрядно помял. «Нет, сударь, моя семья не в заложниках. Я вступил в Красную армию совершенно добровольно и безо всякого принуждения». У Константина Сергеевича закаменели скулы. «Как прикажете вас понимать, господин или товарищ Станкевич? Вы же потомственный дворянин, вы присягали государю. Многие офицеры пошли на службу красным по принуждению, под страхом смерти, под угрозой расстрела семей, но вы...» «Повторяю, я вступил добровольно», — с упрямым раздражением сказал старый полковник. «Но почему?» «Потому что я присягал России, потому что я служил не человеку, а моей стране, моей великой и несчастной стране. Я не слуга государев!» В голосе Станкевича зазвучала издевка. «Не его камердинер, и я не присягал его ночную вазу выносить, а присягал защищать родину!» «И каким же образом?» — ледяным тоном осведомился Арестов. «Вам удается ее защищать, пребывая в рядах вооруженной банды инсургентов. И позвольте узнать, товарищ защитник родины, что вы делали, пока мы, маньчжурцы, дрались под Ляояном? В каком тогда полку служили?» «В 102-м Вятском», — пожал плечами Станкевич. «Наш полк на маньчжурский театр не перебрасывался. Приказа не было». «Не перебрасывался. Приказа не было. Как удобно. А рапорт о переводе в действующую армию вам, разумеется, лично государь не давал написать». «Маньчжурия не есть моя родина», — отрезал пленный. «Что мы там забыли за Амуром в Китае? Своей земли мало. У себя сперва порядок навели бы». «Есть такое хорошее высказывание, что воевать крайне желательно малой кровью и на чужой территории», — проговорил Арестов. «Если уж выбирать, какому городу гореть, Ляояну или Владивостоку, я предпочту первый. Ну а вы, похоже, выбрали бы второй». «Зато теперь, по вашей милости, пол России полыхает!» — не выдержал Станкевич. «Наконец-то к власти пришли люди, которые не ради дворцов на Лазурном берегу, не ради кутежей в Баден-Бадене, а ради простого человека!» «Которые ради простого человека запретили торговлю, ввели жесткую диктатуру, разогнали все политические партии, кроме одной единственной, своей собственной. Закрыли все газеты, кроме своих». «Все это временные меры. Издержки перехода от сталой, неграмотной и нищей страны к новому справедливому обществу». «А чрезвычайки, расстрелы по классовому признаку, заложничество — это тоже путь к справедливости», — осведомился две мишени. Спор этот шел в классной комнате, недавно выстроенной в Горбачева земской школы. По стенам молча стояли александровцы, и вчерашние кадеты, и те, кто присоединился к полку совсем недавно. Две мишени сидел за большим учительским столом на возвышении. Скрестив руки на груди, к холодной по летнему времени печке прислонился Семен Ильич Яковлев, командир 2-го батальона, и глядел на Станкевича, нехорошо сощурившись. Полк вот-вот должен был выступать дальше. Подтягивались дроздовцы, им идти с александровцами в прорыв. Фланг предстояло прикрыть марковцам. Следом, окончив харьковские дела, торопились деникинцы, кутеповцы и корниловцы. «Какой смысл спорить?» Станкевич прикрыл глаза. «Делайте свое дело!» «Какое дело?» «Но вы же меня расстреляете!» Пленник сказал об этом совершенно буднично, как о чем-то поистине не стоящем внимания. «Никто не станет вас расстреливать», — начал было Арестов, однако тут его резко перебил полковник Яковлев. «Никто вас не станет расстреливать, это верно. Вот еще патроны тратить. Вас просто повесят по приговору военного суда, как изменника и дезертира». «Суд?» «Да, военно-полевой суд. И вы, как бывший полковник, должны прекрасно знать, как он формируется, из кого состоит и каковы его полномочия». «Семен Ильич», — начал было две мишени, но Яковлев только отмахнулся. «Если бы все вот эти Станкевичи помнили свой долг, ничего бы не случилось», — яростно бросил он. «Если бы дралась не только гвардия. Проклятие! Никогда бы не подумал, что такое скажу. Но даже эти негодяи временные, все эти Гучковы и Милюковы, они, по крайней мере, пообещали народу учредительное собрание. А большевики что, а, Станкевич? Что пообещали большевики? И что исполнили? К Кто прибалтийские губернии немцу отдал, а Украину им с австрияками? Фабрики и заводы у кого, а? Земля! Эстляндия с Лифляндией не русские, как и Польша, кстати. Пусть сами живут. Немцы им самоуправление пообещали, а полякам и вовсе свое государство сулят. И уже сейм собрали. А что до прочего? Земля, говорите? Так земля теперь у крестьян. Фабрики под рабочим контролем, упрямо ответил Станкевич. Я, сударь, лямку с прапорщика аж 35 годочков тяну. Ротой без малого 8 лет командовал. Своих солдат до сих пор в лицо почти всех помню. Сам за неграмотных письма в их деревне писал и сам же ответы им читал, так что все знаю. Не по гвардейским паркетам отирался. Так что вижу, что главное красные уже сделали. Волю народу дали, землю дали. А что ее покупать-продавать нельзя, так оно и к лучшему. Мироеды не скупят, бедняка по миру не пустят. То-то вам с продразверской пришлось по деревням ходить, хлеб собирать, — скривился Яковлев. Видели мы на Дону, как ваши работали. Сперва-то казачки не то чтобы за нас были, нет. Это когда ваши комиссары поехали да хлеб выгребать стали. Вот народ и поднялся. Так кто казаки? Они испокон веку и землю имели, и волю. А почему только они? Чем они смоленского или рязанского пахаря лучше? Тем, что кровь всегда готовы были за отечество пролить, — отрезал Яковлев. Тем, что по сполоху, по тревоге явиться должны были конно и оружно, и все до последней иголки свое, не казенное. Впрочем, чего спорим-то? Изменником и дезертиром вы от этого быть не перестанете. Константин Сергеевич, вы полковой начальник. Согласно уложению о военно-полевых судах, вы его возглавить должны. Мы не большевики, у нас не ЧК. Некогда нам тянуть да суды разводить. Я казни не одобряю, за малым исключением. И даже комиссаров пленных государю на суд отправлял. Впрочем, дадим ему шанс. Один. «Добрый вы человек, Константин Сергеевич», — вздохнул начальник второго батальона. «Вот у Михаила Гордеевича не так. Совсем не так». «Михаил Гордеевич воюет доблестно, и не мне его судить», — возразил Арестов. «Ни его, ни методы его полка». А мы здесь никого не расстреливать, не вешать не будем. Арестовать и отправить по этапу. Нет, Семен Ильич, никаких возражений. Я, как старший воинский начальник, решение принял. Станкевич, вы слышали, я сказал про один шанс. Даю вам возможность раскаяться и кровью искупить вину перед своей родиной и государем, перейдя на нашу сторону. Командир вы толковый, место для вас найдется». «Немало таких же, вот как вы, краскомов, бывших, за нас воюет, и воюет хорошо. Решайте, Станкевич, шанс будет только один». Бывший полковник только усмехнулся. «Рома традиторибус нон премия. Рим предателям не платит. Нет уж, сударь, я свой выбор сделал. С кем народ российский, с теми и я». «А вы уверены, что народ не с нами?» — прищурился Арестов. — Вот, ребята вокруг меня. Они что же, не народ? Нет? И разве не сказано, кто не со мною, тот против меня? И кто не собирает со мною, тот расточает. А большевики разве с Господом? Станкевич только пожал плечами и промолчал. Пленника отправили в тыл вместе с ранеными. Александровский полк пошел дальше. Ни Арестов, ни Яковлев, ни остальные кадеты, никто не знал, что уже в Амценске медицинский их вагон будет остановлен дроздовцами. Нет, изначально они не хотели ничего дурного, просто погрузить своих увечных бойцов. На беду бывшего начдива 55 Станкевича заметил сам Дроздовский. Осведомился, мол, кто таков. Не подозревая ничего дурного, сопровождавшие транспорт александровцы – из недавно присоединившихся к полку, доложили во всех подробностях. Ибо кто же в добровольческой армии не знал полковника Михаила Гордеевича Дроздовского? Полковник выслушал доклад. а потом с каменным лицом приказал: «Караул снимаю, пленного приказываю передать под мою ответственность. Вот расписка для вашего командования». Суд над Антоном Владимировичем Станкевичем таки состоялся. И это был не государев суд, а суд военно-полевой. Да еще в Дроздовском полку, знаменитом тем, что сами они пощады не просили и не давали. Бывшего полковника Станкевича приговорили к повешению. Приговор был приведен в исполнение немедленно. В последнем слове Станкевич только и сказал, что честно служил России так, как велела ему его совесть. И раз за это суждено ему быть даже не расстрелянному, как дворянину и офицеру, а повешенному, словно последний разбойник, значит, так тому и быть. Тело Станкевича все-таки похоронили, и даже в церковной ограде. Тут Дроздовский возражать не стал. Но ничего этого в тот июльский вечер александровцы еще не знали. Интерлюдия. Ленинград, осень 1972 года. Разумеется, ни завтра, ни послезавтра Ануфриевы-старшие никуда не отправились. Ни в следующую неделю, ни даже через месяц. «Все будет хорошо», — пообещала бабушка Мария Владимировна. И Юлька Маслакова ей поверила. На какое-то время все так и сделалось. Хорошо. Юлька с Игорьком по-прежнему вместе ходили в школу, делали уроки. Но что-то изменилось, и изменилось сильно. Во-первых, бабушка с дедушкой и впрямь готовились. Отбирали небольшие, но ценные вещи, которые можно там легко продать. Собирали информацию, печатали сами себе шпаргалки по химии, биологии, медицине. Тщательно отбирали вещи, некоторые шили на заказ, чтобы безо всяких меток. Собирали вещи и для Игорька с Юлькой. «Вы посмотрите, приглядитесь и сами потом все решите». «Как это сами решите?» — пугалась Юлька. «А как же моя мама? Она же приедет. И уже довольно скоро, полгода прошло, даже больше». «Все устроится», — непреклонно отвечала всякий раз бабушка. «Никто вас с Игорьком на произвол судьбы не бросит». Тут Юлька подумала, что ведь Мария Владимировна едва ли может вот просто так взять и забрать ее из школы. Хотя, с другой стороны, если здесь, в ее родном потоке, пройдет всего минута, а в потоке александровских кадетов Пети Ниткина и Феди Солонова целых полгода, то... «Но ведь я же расту!» Вдруг мелькнула паническая мысль. Она и за то время, что пробыла в Гатчино 1909 года, несколько вытянулась. Хорошо, что в школе ничего не заметили или решили, что, мол, изменилась за лето. Бабушка и профессор выслушали ее очень серьезно. Они вообще относились к ней почти как к взрослой, что, как ей казалось, несколько злило Игорька. «Все верно, милая. Но, как я сказала, ты сама решишь. Время летит быстро». «Глазом моргнуть не успеешь, а и детство кончится, и юность промелькнет». «Мурочка!» — возразил Николай Михайлович. «Юленька спрашивает о вещах сугубо конкретных, никак не общефилософских. И завтра для нее очень далекое будущее». «Верно. Понимаешь, Юля, мы уверены, что теперь тебе не надо ждать, пока течение времени само вынесет тебя обратно в наш родной поток. Ты теперь сама отыщешь дорогу. Сперва при помощи машины, потом якоря, а потом...» «Потом, мы верим, тебе не понадобится ни того, ни другого», — добавил дедушка. «Ты, как в сказке, сможешь исчезать в одном мире и появляться в другом. Старик Эйнштейн позволил бы отпилить себе правую руку без анестезии, чтобы только пронаблюдать за этим. Переворот в физике, однако. Идеи Теслы работают». «Потом об идеях и перевороте поговорим, дорогой», — строго сказала бабушка. «А нам надо, пока полковник Петров с нашими схемами разбирается, отработать твое, Юленька, возвращение. И не просто из межпоточного пространства. Это ты, слава богу, умеешь. Игорек тебя может обратно вызвать. А из того потока. Это как же? Хором удивились и Юлька, и Игорек. Очень просто. Тот раз, когда ты впала в кому, Юля, ты же не оказывалась в том мире, верно? Юлька кивнула. Начнем с того, что ты просто станешь представлять себе тропу. Как бы открывать дверь. Но не переступать порог. Знаю, знаю, сказать куда легче, чем сделать. Но надо начинать, надо пробовать. Сперва с машиной, а потом и без нее. И надо торопиться. Задача, в общем, добраться до нужного нам потока, но в него не входить. Они торопились. В лабораторию Юлька теперь ходила словно на работу, как выражался дедушка. Очень быстро выяснилось, что она и впрямь может стоять на пороге, зависать на самой грани неведомого пространства, окидывая взглядом предстоящий путь и намечая дорогу. Золотистый поток расстилался под нею, она не плыла над ним, а словно глядела с высоты, стоя на обзорной площадке. Она действительно научилась открывать себе дорогу туда, умела увертываться от белых водоворотов и грозящих засосать воронок. Умела скользить над золотым сиянием. Правда, глаза ее не могли различить никаких деталей, но это было и хорошо. Она же не хотела оказаться по-настоящему в том мире, завязнуть там на месяцы, не умея сама открыть себе дорогу назад. Однако для того, чтобы научиться это делать, ей требовалось подходить к опасной черте все ближе и ближе, склоняться над бездной, вглядываться в нее. И она старалась. И, как прежде, то, что Игорек держал ее за руку, помогало вернуться, причем все лучше и лучше, все увереннее и увереннее. Однако она не покидала пределов лаборатории. Ученики Николая Михайловича постепенно снижали выдаваемую машиной мощность. Но Юлька, хотя нырять становилось все труднее, тем не менее обретала и все большую уверенность. Полковник Петров заявился к ним в лабораторию дождливым октябрьским вечером. Осень уже вступила в свои права. Листья пооблетали. Над Ленинградом ползли низкие серые тучи. Лизали крыши, словно голодные псы. «И что у вас за манера являться после окончания официального рабочего дня?» Сварливо осведомился Николай Михайлович. «Мы тут, понимаете, в преддверии любимого праздника 7 ноября трудимся, не покладая рук, даже детей вот сюда таскаем. Чем могу помочь, гражданин начальник? Разобрались, наконец, в нашей схеме? Или так и не смогли? За консультацией решили обратиться?» Яда в голосе профессора хватило бы на 10, но полковник и бровью не повел. «Скажите, Николай Михайлович, когда вы в последний раз видели товарища Никанорова?» Профессор свел брови как бы в глубоком раздумье. «Давненько с ним не сталкивался. Его новый отдел на другом этаже. На научно-технический совет он не ходит. На защиты тоже. Наверное, летом последний раз он мне на глаза попадался. А что случилось? Только не говорите, что собираетесь нас вести на опознание тела. Сережа мне немало крови попортил. Однако он не бесталанен, жалко было бы». «Нет-нет, опознавать пока что нечего». «Пока что?» — совсем нахмурился Николай Михайлович. «Товарищ Никаноров исчез. Он не вернулся из отпуска, он не подает о себе вестей. Его начальство забило тревогу. Нет ли у вас каких-то соображений, где он может находиться?» «Рад бы помочь вам, полковник, но, увы, не могу», — профессор развел руками. «Сергей сложный человек, однако он не алкоголик, не асоциальный тип, не увлекается ни картами, ни излишествами всякими нехорошими, как говорил в таких случаях трус. Он уведомил руководство, что собирается в туристический поход по тайге. Мы проверили информацию. На турбазе, что он указал в докладной, Никаноров не появлялся. На соседних тоже. Равно, как и на отдаленных. Поверьте, профессор, мы искали очень серьезно. Так что же, вы ничего не можете сказать? Помилуйте, голубчик, да что ж я вам скажу? Сами знаете, сколько доносов на меня он написал. Откуда же мне знать, где ему быть? Может, он в одиночный поход ушел, с палаткой. Просто в леса. В леса. С неопределенным выражением повторил полковник. А вы не допускаете мысли, профессор, что леса эти могут оказаться финскими? Все так и оторопели, даже ко всему привычные дедушка с бабушкой. «Что? Леса могут оказаться финскими? Помилуйте, что за чепуха! Вот уж кто-кто, а Сергей бы этого никогда не сделал, обещая ему хоть какие блага. Он к нам с супругой относился, мягко говоря, без приязни, но напраслину я на него не возведу. Советской России он был верен, трудился на благо страны, имеет большие заслуги в деле укрепления ее обороноспособности». «Отмечен государственными наградами!» «Академик Сахаров тоже имеет большие заслуги и был отмечен самыми высокими наградами», — без улыбки сказал Петров. «Это не является гарантией. Отнюдь». «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, как говорил в таких случаях Остап Бендер. Но нет, уверяю вас, вы ошибаетесь». «Сергей Никаноров где-то здесь, на родных просторах, просто не выходит на связь». «Его отпуск закончился, он не вышел на работу, телефон в его квартире не отвечает. Поскольку товарищ Никаноров был вовлечен, впрочем, это не важно. Важно лишь то, что было осуществлено вскрытие его квартиры. В присутствии понятых жилое помещение было тщательно осмотрено». Там никто не появлялся самое меньшее несколько месяцев. Видно было, что хозяин не выбежал в спешке. Комнаты и кухня старательно убраны. Электроприборы выключены, в том числе и холодильник. «А документы?» — вырвалось у Марии Владимировны. «Все документы, уважаемая гражданка Ануфриева, на месте. Паспорт, партбилет, диплом, все остальное». «Доставка корреспонденции отменена. Оплату за квартиру осуществляла близкая подруга гражданина Никанорова, проживающая на собственной жилплощади, для чего Никаноровым ей были оставлены денежные средства, весьма приличные, между прочим». «И подруга эта, разумеется, ничего не знает?» «Разумеется», — кивнул Петров. «А чем же мы тогда можем помочь?» «Мы проверяем все версии, даже самые маловероятные». «С финскими лесами?» «В том числе». Профессор снова развел руками. «Как уже сказал, вероятность данного события даже не стремится к нулю, а нулю уравняется. Это абсолютно невозможно». «Ну что ж», — вздохнул Петров. «И тут ничего. Иного не ожидал. Так...» Теплилась слабая надежда, потому и зашел неофициально, а не вызывал никого повестками, поодиночке и все такое прочее. «Мы были бы рады вам помочь, полковник, поверьте. Но, увы, мы не из тех, кому Сергей Никаноров стал бы поверять свои тайны. Очень надеемся, что все это окажется обычным недоразумением, чисто житейской причиной. Ну, знаете, как оно бывает. Я встретил девушку полумесяцем бровь». Однако Петров никуда не торопился. Не спрашивая разрешения, прошел, сел возле установки. Побарабанил пальцами по лабораторному столу. «Видите ли, в чем дело, товарищи ученые? Как я уже сказал, мы провели самый скрупулезный осмотр квартиры Сергея Валентиновича». «То есть обыск?» — уточнила бабушка, поджимая губы. «То есть обыск?» — охотно согласился полковник. «Гражданин Никаноров очень старался, уничтожая все следы, что само по себе весьма подозрительно, согласитесь. Отправляясь в турпоход, вы не сжигаете письма и дневники». «А он именно сжег?» «Мы ничего не нашли. Никаких личных бумаг». Так не бывает, уважаемый профессор. Что-то с этим человеком, тяжелым и упрямым, было не так, подумала Юлька. Что-то он скрывает, что-то недоговаривает. Сергей всегда был нелюдим. Да, ни законной жены, ни детей. Его страстью была работа, сказал профессор. Буду справедлив, скажу по чести. Хотя он и слал свои вотум сепаратум о моей скромной персоне в соответствующей инстанции. Да, работа была его страстью, кивнул полковник. Но не только. История нашей страны, история революции, предреволюционных лет, гражданской войны. На лицах четы Ануфриевых не отражалось ничего, кроме вежливого интереса к словам представителя органов правопорядка. Их молодые ученики, увы, такой выдержкой не обладали. Юлька аж вздрогнула, заметив те взгляды, которыми они обменялись. И полковник, разумеется, заметил их тоже. Как уже было отмечено, обыск велся очень тщательно. Была проверена в том числе и вся одежда, все карманы, все. И вот что нам удалось обнаружить. Петров полез в карман, достал аккуратно сложенную бумагу, развернул, продемонстрировал. Это, разумеется, фотокопия. Но изображенное здесь наводит на странные мысли. «Позвольте». Профессор невозмутимо протянул руку. «Да, пожалуйста, это же не подлинник». Юлька, сгорая от любопытства, несмотря ни на что, вместе с Игорьком уставилась через плечо деда. Никаноров писал на листке бумаги в клеточку, явно из ученической тетради. И там были изображены две прямые с засечками-делениями, словно у линейки. Возле засечек проставлены даты. По большей части конец XIX века и начало XX, вплоть до 1937 года. А вот дальше? Дальше чисто. И стоит одна единственная отметка. Их настоящий нынешний год, 1972. И от этого 1972 тянулись многочисленные стрелочки к другим годам. 1881, 1885, 1900, 1904 и так далее. Вдоль стрелочек торопливо набросанные каракули и обрывки формул, ряды чисел сбоку. Юлька, разумеется, мгновенно поняла, что все это значит, и сердце у нее ушло в пятки. «Хм», — спокойно сказал профессор, возвращая листок. «Решительно не вижу ничего, что могло бы заинтересовать столь серьезную и уважаемую организацию, как ваша. Уж чем-чем, а шифром для передачи за границу секретных сведений это точно не является». «А чем же тогда это может являться?» — вкратчиво осведомился полковник. «Помилуйте, ну откуда же мне знать?» «А что это за формулы? Что за расчеты?» Николай Михайлович пожал плечами. «Написано крайне сумбурно для себя, не для того, чтобы поняли другие. Но вот это явно похоже на дзета-функцию Риммана». «Комплексной полуплоскости», — добавила Мария Владимировна. «Но зачем это? Для чего? Ума не приложу, полковник». «Возле чисел стоит указание «мощь по Т», напрашивается мощность по Тесле». «Вполне возможно. Но опять же, я не знаю, чем гражданин Никаноров занимался в последнее время, поэтому подсказать вам, что это значит, увы, не могу. Дзета-функция Риммана применяется во многих областях. Теоретическая физика, статистика, теория вероятностей. Все это вполне подходит к тому, над чем работает и наш институт. А мощность по Тесле? По Тесле вы у нас один специалист, профессор». «Идеи Николы Теслы, как я не раз писал в своих отчетах, являются крайними, предельными случаями многих вполне укладывающихся в рамки классической физики теорий, и ваш покорный слуга нашел некоторые способы использовать эти идеи для выполнения решений 24-го съезда КПСС». «Профессор», — поморщился полковник, — «ну зачем вы поясничаете? Или вы думаете, что комитет не докопается до вашего белогвардейского прошлого, которое вы предпочли скрыть? Поэтому прошу вас, не надо этих трескучих фраз. Вы очень хорошо замели следы, но...» «Милостивый государь!» — величественно бросила Мария Владимировна. «Насколько мне известно, участие в Белой гвардии на данный момент уголовно ненаказуемо. Взять хотя бы академика Александрова, Анатолия Петровича, я имею в виду, директора ИАЭ. Был у Петра Николаевича Врангеля пулеметчиком, три креста имел. И ничего, дважды герой соцтруда, не шутка. Так что...» «Никто вас ни в чем не упрекает, уважаемая гражданка Ануфриева. Я просто говорю, что не стоит прикрывать трескучей фразой ваш труд. Как и труд академика Александрова, он оценивается по достоинству. Но речь не об этом. Речь об исчезнувшем гражданине Никанорове и об этой загадочной страничке. Знаете, что она мне напоминает? Вот эти стрелки от нашего 72-го года к годам предреволюционным и революционным». «Что же?» — вежливо спросил профессор. «Путешествие во времени», — абсолютно серьезно заявил полковник. Мария Владимировна рассмеялась, и смех ее звучал совершенно натурально. «Извините, гражданин полковник, но это абсолютная ерунда. Герберта Уэллса мы все прочли в школе, а мои внук с внучкой, прости, Юленька, уже давно о тебе как о собственной думаю, они экспедиции к предкам Александра Свирина зачитывались, но так это же сказки». «Путешествие во времени, уважаемый гражданин полковник», — тоном лектора сообщил Николай Михайлович, — «запрещены законами природы столь фундаментальными, что нарушить, отменить или хотя бы найти лазейку в них совершенно невозможно, только вместе со всей нашей Вселенной. Но откуда у вас столь фантастическое предположение?» «Слишком уж много неувязок в вашем, уважаемый профессор, деле». «О, как!» — усмехнулся Николай Михайлович. «Как говорится, был бы человек, а дело найдется. Надеюсь, меня не обвиняют хотя бы в шпионаже и работе на какую-нибудь польскую дефензиву или румынскую сигуранцу. Органы государственной безопасности Польской Народной Республики и Социалистической Республики Румыния бдительно стоят на страже завоеваний мира и социализма в своих странах», — скороговоркой выпалил полковник. Перевел дух. «Нет, никто вас не обвиняет. Мы лишь хотим выяснить некоторые странности. Например, с загадочно исчезнувшей машиной, аппаратом, что был установлен в подвале вашей дачи». «Опять вы за свое!» — поморщился профессор. «Не стояло там никакой машины. Вы же сами там были, сами все видели». «Видел. Но, Николай Михайлович, мы люди упрямые. Уж простите, но мы без вашего ведома провели соответствующие мероприятия. Взяли соскобы и смывы со стены пола в том месте, на котором, согласно полученным сообщениям, располагалось ваше устройство». «Так, так», — кивнул дедушка, скрестил руки на груди. «И что же? Машины мы и в самом деле не обнаружили. А вот следы, говорящие, что она там была, мы нашли. Экспертиза». «Что за чепуха?» — перебила Мария Владимировна. «Это подвал. Вы сами видели. Чего там только нет. Я у любой Марьи Ивановны в этих ваших соскобах найду всю таблицу Менделеева. Пол весь исцарапан, что у нас в том углу только не стояло, чего там только не хранилось. Могу себе представить, что вы там обнаружили». «Ну, например, ведущий в никуда электрический кабель, который не заканчивается розеткой». «Вот, дорогой, сколько я тебе пилила, что надо штепсель там поставить», — укорила Мария Владимировна супруга. «Аж до КГБ дошло». «Это ничего не доказывает», — заявил полковнику профессор. «Мало ли почему у нас там остался провод. Нечего там подключать было, вот розетку и не дошли руки поставить». «У меня иное объяснение, получше». Полковник вдруг улыбнулся. «Вы вовремя демонтировали свое устройство. Очевидно, получив сигнал, возможно, какое-то предупреждение». «Не придумывайте только моего тайного осведомителя, крота в собственной организации!» фыркнул Николай Михайлович. «И уж, наверное, если я такой предусмотрительный, то, конечно, не оставил бы провод торчать просто так, не правда ли? Прикрутил бы к нему тот самый штепсель, и все». Полковник по-прежнему улыбался. «Я специально обратился ко всем вам сразу, товарищи». «Да-да, товарищи, несмотря на белогвардейское ваше прошлое, уважаемые Мария Владимировна и Николай Михайлович. Мои коллеги считают, что я теряю время с вами, но я так не думаю. Надеюсь, что вы примете правильное решение». «Гражданин полковник», — перебил профессор, — «честное слово, мы бы помогли от всего сердца. Но я, как и остальные, полагаю, понятия не имею, чем и как мы можем помочь. Оказывать содействие органам правопорядка — священная обязанность гражданина. Но мы...» «А если священная обязанность, то помочь вы можете, рассказав правду о том, как именно исчезла та машина из вашего подвала и какие функции она выполняла». Полковник полез за пазуху, извлек плотный конверт. «Вот здесь подборка ваших счетов за электричество в сравнении с вашими соседями. Посмотрите на их размер». Николай Михайлович с непроницаемым лицом взял пачку бумаг, бегло просмотрел. «Потребление резко упало после нашего к вам визита. Зеленогорск Энерго не смогло предоставить более подробной информации. У них данные только за целый месяц. Но, тем не менее, контраст разителен, не правда ли?» «Ничего разительного», — сердито сказал профессор. «Во-первых, наступило лето. Мы перестали использовать электрический котел для отопления. Во-вторых, выключили телевизор. Детям его смотреть совершенно не полезно. Они книги должны читать. В-третьих...» «Если вы так настаиваете, товарищ профессор, то мы можем сделать точный расчет. И все равно, уверяю вас, он покажет, что до мая месяца включительно на вашей даче электроэнергии расходовалось куда больше. Вопрос... На что она расходовалась?» «Зимой и весной на отопление. Сами ведь знаете наш питерский климат». «Ленинградский, Николай Михайлович, ленинградский». «Питером он был два века с лишним, а Ленинградом еще и 50 лет не прошло. Так что я уж буду называть, как привык, ладно? А подробную раскладку вы уж сделайте для нас, будьте любезны. Всегда полезно знать, куда свет даром уходит». Полковник вздохнул. «Николай Михайлович, да поймите же вы, наконец, что я, желая дать делу ход, совсем иначе бы с вами разговаривал. Совсем иначе. И совсем не здесь. Я не верю, что вы шпион. Способы работы этого контингента совсем иные. Даже отщепенец Сахаров, кто угодно, антисоветчик, диссидент, но не шпион». «Так скажите уже, наконец, прямо!» — не выдержал профессор. «Прямо? Ну что ж, прямо так прямо. Вы, товарищи, научная группа профессора Ануфриева, совершили, судя по всему, некое выдающееся открытие в области физики, настолько фундаментальное, что оно способно совершить, если не переворот в науке, то, во всяком случае, вызвать немалое потрясение основ. Но по каким-то причинам вы решили скрыть свое достижение от нашего государства. Возможно, связывая это с вашим белогвардейским прошлым, вы не хотели усиливать мощь советской державы. Возможно, считали, что на основе этого открытия можно создать какое-то страшное оружие. Многие западные ученые, да и наш, увы, академик Сахаров, как известно, разочаровались в том, что работали над ядерной программой. По их мнению, военный атом слишком могущественен, и потому его нельзя доверять политикам». Петров перевел дух. Стало заметно, что он волнуется. «Очевидно, вы разошлись во взглядах с Сергеем Никаноровым, вашим бывшим учеником. Разошлись в каких-то деталях. В главном же вы оставались союзниками. СССР, считали вы, не должен получить результаты вашего труда. Меня это, признаться, крайне огорчает». Все молчали. Мария Владимировна лишь все сильнее стискивала Юльке плечо. «Так или иначе, но вы смонтировали некую установку у себя в подвале. После сообщения гражданина Никанорова вы ее оперативно разобрали, в спешке забыв убрать или как следует замаскировать силовой кабель. Вы также недоучли разницу в расходе электроэнергии. Вы, Николай Михайлович, вообще отнеслись к нашей организации с неуместным для ученого вашего уровня пренебрежением. Вы уверовали, что мы удовольствуемся пустым подвалом и не станем копать дальше. Вы ошиблись. Как вы понимаете, я очень легко могу слепить дело о шпионаже, измене родине и так далее. Да, да, не удивляйтесь, что я использую слово «слепить». Есть еще отдельные недостатки и в наших органах, погоня за показателями. Но ничего лепить я не собираюсь. Я хочу, чтобы открытие ваше служило моей и вашей родине. Да, над ней не развивается трехцветный флаг, но Кремль все тот же. Нева, Петропавловка, Эрмитаж и... да все остальное! Неужели для вас настолько значимы фантомы далекого прошлого? Да что ж мы такого могли тут изобрести? Пожала плечами Мария Владимировна. Все наши отчеты у вас есть. Схему вот этой вот установки мы вам давно передали. Вы должны были уже получить справку о том, что на ней можно делать и чего нельзя. Где мы, по-вашему, ведем секретные работы, если воображенная вами машина из нашего подвала, как вы сами сказали, разобрана? Машин может быть не одна. Каковы бы ни были ваши разногласия с Никаноровым, однако он, судя по всему, вел свои собственные исследования, аналогичные вашим. Мы вас поняли, гражданин полковник. Профессор поднялся. «С вашего позволения мы все отправимся по домам. Мы же не под арестом, не так ли? И обдумаем вами сказанное. Хотя вы так и не сочли нужным поделиться с нами, что же ваши эксперты смогли вынести из представленных схем нашей лабораторной установки. Но мы все равно попытаемся вам помочь. Хотя бы в случае с исчезновением Сергея Никанорова». Полковник поколебался, затем кивнул. «Хорошо, я вам верю. Думаю, что послезавтра мы сможем продолжить эту беседу». Юлька осторожно заглянула Марии Владимировне в глаза. Они казались сейчас совершенно ледяными. Юльке сделалось вдруг очень, очень страшно.